«Вы коммунистка?» — спросил он у женщины. Иностранец, улыбаясь, повторил Славкин вопрос на незнакомом ребятам языке. Женщина засмеялась, ткнула себя пальцем в грудь и сказала: «Коммунист!» Потом опять на себя. «Румен!» Потом опять на своего спутника. «Куба! Америка!» Мальчики молчали, потрясенные таким неожиданным оборотом дела. Те, кого они приняли за буржуев, оказались коммунистами. Они, наверное, делегаты Коминтерна. Ведь недавно был конгресс. Как же они так опростоволосились, так бессовестно обожрали их? И как они могли принять их за капиталистов? Какие капиталисты будут путешествовать по берегам Утчи? Капиталисты отдыхают во всяких Баден-Баденах. Да и если приглядеться, то сразу видно, что это коммунисты и революционеры. Одеты хотя по-иностранному, но просто как рабочие. У мужчины доброе, умное лицо, приветливая улыбка, сильный подбородок. У женщины тоже волевое лицо, и седина, и морщинки. И они отдали мальчикам всю свою еду. Разве капиталисты поделились бы с ними? Ах, как нехорошо получилось. «Значит, вы с Кубы?» — переспросил Миша, только для того, чтобы нарушить неловкое молчание. «Куба, Куба!» — засмеялся кубинец. «Капабланка», — сказал Генка. «О да, да, Капабланка, чемпионы!» «Хорошо на Кубе?» «Хорошо, очень хорошо!» Кубинец показал на землю. «Ходить земли хорошо!» Потом он обвел рукой вокруг шеи, как бы изображая петлю, показал на дерево. «Висеть на дереве плохо, очень плохо!» Он засмеялся. «Мне надо висеть, а я удираль». Мальчики с восхищением смотрели на кубинца. Этот толстый, веселый, такой на вид заурядный человек был приговорен к смертной казни и сумел уйти от палачей, сумел добраться до России. Каким мужеством, какой отвагой надо обладать! А он сидит на берегу Утчи, вскрывает банки с консервами и смеется, как ни в чем не бывало. Вот это люди! Хорошо бы с ними поговорить, порасспросить, узнать, как обстоит дело с мировой революцией. Но надо ехать за Игорем и Севой. Да и после этого недоразумения мальчики чувствовали себя неудобно. Они встали и начали прощаться. «До свидания», — говорили они, пожимая руки кубинцу. А Генка добавил: «Если будете идти все берегом и берегом, то обязательно к нам в лагерь попадете». Кубинец не понял Генку и только весело улыбнулся в ответ. Румынке мальчики пожали руку особенно почтительно. На этих руках были кандалы. Потом они спустились к лодке. Собственно, никто не говорил, что им надо сделать, но каждый понимал это. Они сложили все свои продукты в один мешок, только хлеб мальчики оставили себе, ведь иностранцы его почти не едят. Кубинец и румынка стояли на берегу, поглядывая на сборы и не понимая их назначения. Миша торопился. Может быть, кубинец улыбается тому, что у мальчиков столько продуктов, а их они оставили безо всего. Наконец, мешок был уложен. Миша вынес его из лодки и положил у ног кубинца и румынки. Они сначала не поняли, но потом, когда сообразили, замахали руками. «Не надо, не надо, возьмите, не надо!» Но Миша уже оттолкнул лодку и прыгнул в нее. Кубинец поднял мешок и, протягивая его мальчикам, пошел по берегу вслед за лодкой. Но Генка и Славка налегли на весла. Лодка быстро удалялась. На берегу стоял кубинец с мешком в руках. Он растерянно улыбался и качал головой. А маленькая рыженькая румынка стояла неподвижно, внимательно и серьезно глядя вслед мальчикам. Косая тень белой березы падала на ее худенькие плечи. И тогда Миша поднял руку и крикнул: «Ротфронт!» Женщина молча подняла сжатый кулак. Кубинец засмеялся, опустил мешок и тоже поднял сжатый кулак. «Ротфронт! До свидания! Ротфронт!»